Видение. Ни ночью, ни лживо, во сне пролетело видение, свершилось диво, земле подобает смиренье. Прозрачные тучи над дикой печерской горою сплывались в кучи под зыбью небес голубою, и юноши в белом летали от края до края, прославленным телом, очам умиленным сияя. На тучах высоко, все выше в сиянии славы, заметно для ока вставали печерские главы. 1843 год.